Глава 16. Таня делала вид, что спит. Андрей осторожно пытался разбудить ее, нежно целуя в плечо. Она не шевелилась и не открывала глаз. Ей хотелось, чтобы он уже ушел, и не задавал лишних вопросов, и не сердился от ее ответов. А что она должна была ответить ему, когда он вчера спросил, почему она отклонила столько его звонков? Наврать с три короба про очередь из клиентов? Так Андрей не был дураком и обладал информацией. В их пункт приема никогда не было очередей. Все размеренно, неторопливо. Она и рассказала ему правду, и про капитана, явившегося неожиданно, и про их долгие разговоры, выводы, к которым они совместно пришли. И Андрей, конечно, гневался. Не орал, нет, просто крутил головой, жмурился, тяжело вздыхал и повторял без конца. «Я же тебя просил, Таня. Ну зачем тебе это все? Пусть полиция разбирается». «Я не собираюсь делать за них их работу», — немного обиделась она и даже передумала звать его сегодня к себе в гости. «Я просто отвечала на его вопросы и обменивалась с ним информацией». «Какой информацией, Таня?» — восклицал Андрей, глядя строго и печально. «Той, которой обладаю», — отвечала она туманно. Делиться с ним всем-всем-всем она передумала тоже. Андрей покормил ее обедом, который купил и принес ей в лоточках. Скуба простился с ней, а вечером все же встретил с работы. «Давай о делах ни слова», — приложил он указательный палец к ее губам, когда Таня попыталась оправдаться. «Только ты и я, и никого более». И прошлым вечером Андрей остался у нее. Все было страстно и красиво, как в кино, и если бы она не отвлекалась на тревожные мысли, навеянные визитом капитана, она была бы почти счастлива. В полночь они перебрались в кухню. Андрей в одних трусах готовил им омлет, она потягивала растворимый какао, рассеянно улыбалась и думала о своем. «Тебе хорошо было, Танюша?» Ее отсутствующий вид его встревожил. «Конечно, все не так понял. Подумал, что она их сравнивает, его и Лугового тоже выдумал». «Все хорошо», — улыбнулась она ему открыто, схватилась за вилку. «Давай уже попробуем твой омлет». Омлет был восхитительным. Какао, который он потом сварил, выплеснув ее растворимую бурду в раковину, тоже. И руки его, и губы, и слова, которые он ей нашептывал. Все было невозможно прекрасным, и она смогла бы всем этим насладиться, если бы не одно «но». Ее мысли без конца возвращались к дневному разговору с капитаном. Собственная версия о наркотиках, которую Архипов то и дело получал под видом спортивного питания, казалась ей весомой и аргументированной. Андрей уснул, едва его голова коснулась подушки, а она проворочилась еще полтора часа без сна. Благо, следующим днем у нее был выходной, и утром она, если и притворялась спящей, когда ее парень пытался разбудить ее поцелуями, то совсем немного. Она и правда не выспалась. Но стоило двери за Андреем захлопнуться, как Таня подскочила с кровати. В прыжке очутилась у тумбочки, где ее телефон заряжался, и через мгновение набирала школьную подругу. «Что? Опять?» — отозвалась Ирина с ленивой хрипотцой в голосе, проигнорировав приветствие. «Ирка, поможешь?» — зашептала Таня, словно ее кто-то мог услышать. «Что опять?» — не меняя интонации, ответила вопросом на вопрос подруга. «Если не послала, уже хорошо. Готова выслушать». С телефоном в руке Таня прошла в ванную, уставилась на себя в зеркале. Нашла, что ночь с Андреем ей на пользу. Глаза горят, щеки румяные, губы припухли. Красавица! Она чуть не хихикнула, любуясь собой и отмечая приятные перемены. «В общем, так». И она принялась вываливать на Ирку новость за новостью. Не утаила ничего из разговора с капитаном, добавила своих вчерашних мыслей, потом уже сегодняшних, и, закончив тараторить, спросила. «Ну как?» «Знаешь, может, ты и права». Ирка тяжело вздохнула. «Сволочи, чего только не придумают. И если бы это было что-то другое, я точно тебя бы послала. А тут помогу. Ненавижу одинаковые наркоманов и тех, кто их подсаживает. Помогу, дружище. Жди звонка». День начинался отлично. Таня вдруг решила порадовать Андрея и пригласить его на обед. Затеяла пироги с капустой. Рецепт сохранила еще от бабушки. И еще в школе удивляла одноклассников, угощая их на праздники. Последнее время, правда, особенно некого было угощать. Для Лугового стараться не хотелось. И так, закормлен. К пирогам добавила грибной суп. Картошку в фольге запекла и курицу пожарила. Обед праздничным получился, красивым, и пахло вкусно. Еще бы салатик. Телефонный звонок от Ирки выдернул ее из хлопот. «Узнала я про твой интернет-магазин, дружочек», — со вздохом произнесла Ирина. «Чисто там все. Давно работают. Спортивное питание лицензировано. Сама хозяйка в прошлом бодибилдер. Ведет блог о здоровом образе жизни. Подписчиков под миллион. Фоток тьма. На природе в спортзале с семьей на отдыхе. А может, кто-то из ее близких, а?» Сказать, что она была разочарована, значило покривить душой. Такого разочарования она не испытывала давно. Неужели она ошиблась? И капитана на ложный путь направила. Как он теперь к ней отнесется? А Андрей? Он же предупреждал ее. Просил не лезть. «Кто из близких? Таня?» — отозвалась со вздохом Ирина. «Там вся семья качки. Репутация безупречная. Ни судимости, ни приводов. Спорт, спорт, спорт. Так что твой Архипов выбрал правильный магазин. И да, не ищи черную кошку в черной комнате. Ее там может и не быть. Все, пока. Заезжай на пироги», — пригласила Таня. «Я тут наготовила столько всего». «Пироги?» — мечтательно протянула Ирина. «Те самые? С капустой? Ага. А знаешь, заеду». Вдруг не стала отказываться подруга. «Мне сегодня в твой район надо. Потрещим поподробнее. И хорошо, хорошо. Я постараюсь еще чего-нибудь нарыть о безупречной семейке». «Спасибо», — ахнула Таня, зажмуриваясь. «Ты настоящий друг». «Пожалуйста», — отозвалась Ирина ворчливо. «Пироги не пожри». Пироги пришлось для нее откладывать. Андрей накинулся на них с таким аппетитом, что исчезали они с блюда с дикой скоростью. Он их не жевал, что ли? Таня пыталась подавить раздражение, но оно от чего-то нарастало. Может, от того, что Андрей говорил много и обо всякой ерунде, а вот на ее вопрос о девушке Архипова промолчал, а когда она попыталась нажать, резко вскинулся. «Не знаю. И не собираюсь узнавать о ней ничего». «Почему?» Она села за стол напротив него и сердито смотрела на то, как ее новый парень с остервенением пережевывает ее пироги. «Почему?» «Потому что мне неинтересно. Раз», — начал он загибать пальцы левой руки, «потому что это нас с тобой не касается. Два. И еще. Будет довольно странно выглядеть мой интерес к особе, которая мне вообще никаким боком. Как, скажи, я объясню это?» Она прокрутила в голове его слова, опустила те пункты, на которые поспешила обидеться, и задумалась над последним вопросом. «Ты мог бы сказать, что ищешь ее, чтобы сообщить о смерти Архипова, они были близки, у них был общий бизнес», — нашлась она после минуты размышлений. «Архипова уже похоронили, Таня», — нехотя оторвался от чашки чая Андрей. «Кто похоронил?» «Я не знаю». «Так узнай», — возмутилась она. «Вдруг это кто-то из его окружения, и ниточка выведет на организаторов и исполнителей ограбления нашего пункта выдачи заказов, и...» «О, Господи!» — взвыл Андрей, вскакивая с места и бросая надкусанный пирог. «Ты маньячка просто какая-то!» Он ушел, громко хлопнув дверью. Она провожать его не вышла, и на вечер они не договорились. Досада на себя, на Андрея, на собственное любопытное беспокойство глодала ее не очень долго. Ей позвонила ее сменщица. «Ты просила сообщить, если кто-то вдруг станет получать заказ из того же самого спортивного магазина, что и покойный клиент Архипов», — чавкая жвачкой проговорила сменщица. «Просила», — Таня скрестила пальцы. «Так вот только что приходил высокий рыжий малый, получал спортивное питание из того же самого магазина. Я специально сверилась с тем, что ты мне записала». «Имя, фамилия у высокого рыжего малого имеются?» Пальцы ее скрестили сильнее. «Если это тот, на кого она думает, то это точно ниточка». «Имеются», — вздохнула сменщица и зачитала. «Владимир Зотов». «Вот оно! Она была с ним знакома. Владимир Зотов работал в магазине Архипова, подрабатывал в супермаркете неподалеку. Она с ним встречалась и разговаривала. Он жаловался на то, что невеста Архипова не заплатила им и сбежала. А они даже судиться с ней не могут, потому что зарплату получали в конвертах. Сами виноваты». «Одну коробку получал», — уточнила Таня. «Две. Две банки спортивного питания. Одна с желтой этикеткой, вторая с фиолетовой. Аминокислоты разные», — поумничала сменщица. «А тебе вообще это зачем, Таня?» Тот же самый вопрос задала ей и Ирка, явившись после шести в легком подпитии. «Я не знаю», — подумав, ответила Таня. «Шило в жопе покой не дает. Не отвечай, и так знаю», — Замахала на нее подруга руками, сидя за кухонным столом перед блюдом с ее пирогами и не притрагиваясь к ним. «Со школы тебя помню. Если нормальный человек яму обойдет, то ты в нее непременно заглянешь. Так было всегда. И тебя не переделать». Таня не стала спорить. Подруга детства была права. «Чего пироги не ешь?» — поинтересовалась она, во второй раз подогревая чайник. «На ночь? Ты с ума сошла? Я и так толстая». Ирка потрогала свои кости, выпирающие отовсюду, покосилась на Танины формы, но промолчала. «Если что, я пироги не ем», — вспылила та, сразу поняв ее красноречивое молчание. «Ни на ночь, ни днем. Конституция у меня такая, поняла?» Ирка лишь развела руками и мотнула головой. «Ладно, не злись. Я ведь не пустая приехала. Есть у меня для тебя кое-что. Кое-что удалось разузнать о спортивной семейке». «Да ладно!» — Таня наклонилась над столом в сторону подруги, потребовала. «Говори!» «Раньше, много раньше», — хмельно хихикнула Ирка. «Еще когда мама бодибилдер, папу не встретила, он был весьма приметным малым». «Красивым, в смысле?» «В смысле, на примете органов правопорядка имелись факты его неоднократного задержания по всяким разным эпизодам. То угон машины, не был, кстати, доказан, то драка пьяная. Однажды даже было заведено дело в отношении этого дяди. Тогда он еще был молодым парнем. Что натворил?» «Магазин обворовал. Но...» — Ирка подняла вверх правую ладонь, словно клясться собралась. «Дело до суда не дошло. Хозяин магазина исковое заявление забрал, а будущего папу спортивной семьи как раз заметила бодибилдерша. У них начались отношения, случилась семья, потом случились дети и так далее». «То есть, в принципе...» Таня чуть притушила горящий азартом взгляд. «В принципе, папа может быть задействован в преступной схеме?» «Ну, сказать ничего не могу. Предпосылки имеются. Это если вспомнить про волка, которого сколько ни корми. А так, законопослушен, примерный муж и отец. Я все сказала». Выдохла Сирка, роняя голову на стол и ударяясь лбом. «Больше не знаю ничего. Выдумывать не стану». «И не надо». Таня отвлеклась на телефон. Ей пришло фото с телефона напарницы. Она каким-то образом сфотографировала Зотова, получившего сегодня две банки спортивного питания. Это был он, тот самый рыжеволосый парень. Таня с ним разговаривала. «Что там у тебя?» — прищурила Сирка. «Любимый возвращается?» «Нет, вот». Она подставила к ее глазам телефон с фотографией. «Этот малый сегодня получил две банки спортивного питания из того же самого магазина, что и Архипов». «И?» Широко развела руки в стороны Ирка и качнула головой, недоуменно глянув. «Запрещено законом?» «Нет». «Но этот малый работал в магазине Архипова». «И что?» — фыркнула подруга. «Услышал отзывы о хорошей спортивной жрачке и последовал примеру. В чем тебе видится подвох, Таня? Ты его видишь?» — потыкала она пальцем в фото. «Где ты видишь спортсмена? Не жирный, конечно, но и не качок. Ладно, разберемся. Выпей ты уже чаю, подруга. Сколько можно чайник греть?» Ирина сдалась. И чаю напилась, и два пирога съела, блаженно закатывая глаза. Потом долго и нудно рассказывала о двух своих романах, шедших параллельно и необременительно. «Не определюсь. Прикинь, кого выбрать. А если они узнают о друг друге?» — округлила Таня глаза. «Знаешь, в чем преимущество большого города перед маленьким?» Ирка медленно полезла из-за стола, потянулась и направилась в прихожую. «Здесь никто никому не нужен, никто никого не знает. Парни мои живут на разных концах города, занимают разные ступени социальной лестницы. Один шанс из 100, что пути их когда-нибудь пересекутся. Они параллельны, Танюшка. А ты? Ты можешь быть той точкой, в которой они, нечаянно сменив маршрут, пересекутся? Что тогда станешь делать?» «Тогда...» Ирка накинула ручку сумки себе на плечо. Беспечно тряхнула волосами. «Тогда я стану выбирать». Она ушла в начале 8-го. Таня убрала со стола, вымыла посуду, забралась с ногами на диван и надолго задумалась. То, что Зотов заказал себе спортивное питание в том же самом интернет-магазине, не казалось ей странным. Наоборот, это было как раз логично. Один курьер умер, на смену ему явился второй. Они не поменяли пункт выдачи. А зачем? «Здесь тихо, место уединенное. Если вдруг что, можно и грабеж устроить, забрав товар». Она понимала, да, что размышления ее похожи на бред сумасшедшего, но была уверена, что права, и выяснить это можно было только одним путем — очень опасным, но она готова была рискнуть. В дверь позвонили. Она соскочила с дивана, добежала до двери, припала к дверному глазку. «Андрей!» с цветами и бутылкой вина. Она почувствовала, что обрадовалась, и не столько тому, что сейчас увидит его, а тому, что сейчас ей удастся отвлечься, ненадолго позабыть о том, что она задумала. Никому, разумеется, она рассказывать о своей затее не станет, даже Ирке, и уж тем более Андрею. Они примутся ее отговаривать, будут трепать нервы свои и ее тоже, но зачем? Все же бесполезно, отговорить ее не получится. «Привет!» — выдохнула она, распахивая дверь, счастливо улыбаясь. «Я так рада тебя видеть!» Его губы дрогнули то ли от улыбки, то ли от волнения. Переступив ее порог, Андрей подхватил ее и прижался губами к ее щеке. «Я скучал, Танюшка!» — прошептал он, осторожно опуская ее на пол. «В качестве извинения, цветы и вино. Принято?» «Угу». Она забрала у него из рук бутылку с букетом, повернулась, чтобы идти на кухню. «Хорошо, что ты вернулся. Я думала, что...» «Не дождешься!» — перебил он ее со смешком, снял ботинки и пошел следом, обхватив ее за плечи. Пока Таня ставила цветы в вазу, Андрей вымыл руки, достал из шкафа штопор, бокалы, сел к столу и принялся открывать вино. Он несколько раз посмотрел в ее спину, прежде чем произнести. «Кстати, Танюша, я узнал о том, о чем ты меня давно просила». «Я много о чем тебя прошу. Что конкретно ты узнал?» Вопросительно глянула она на его макушку, устанавливая вазу в центр стола. «О девушке Архипова, хозяйке магазинчика бытовой техники неподалеку от моего опорного пункта». Сердце ее на мгновение замерло. И вдруг почудилось, что новости не будут хорошими. Андрей склонил голову, на нее и не смотрит. «Точно, что-то не так». «И? Андрей, не тяни!» Она положила ладонь ему на голову, погладила. «И что она?» «А она мертва, малыш». Андрей глянул на нее из-под лоби и произнес со вздохом. «В чем-то ты была права. Что-то тут нечисто». «Тоже тромб? Смерть девушки тоже случилась по естественным причинам?» Таня осела на стул рядом с Андреем, свела плечи, произнесла задушенным голосом. «Но так же не бывает, Андрей». «Так и не было, малыш». Он разлил вино по бокалам, вложил ей в руки тонкую ножку, поднял свой бокал, посмотрел сквозь него на светильник. Вино играло рубиновыми бликами. «Так и не было», — повторил он после того, как звякнул боком своего бокала о Танин. «Ее убили».